35. Как же понимают люди законы иерархии? Как же исполняют в жизни все законы? Как же напрягают в себе лучшие устремления? Законы иерархии истина принимается за собственное право, забывая, что иерарх есть звено цепи, исполняющий волю высшего. Только так можно ответить высшему назначению, только так можно выполнить доверие и накопить чашу огней.